Тул. Робот приподнял пистолет, похожий на ракетницу, навел его на кучу песка и нажал кнопку. В том месте, куда ударил невидимый луч, образовалось невысокое завихрение, через секунду уплотнившееся и принявшее очертания удобного гранитного кресла, в точности повторявшего все особенности тощей фигуры властителя острова. Тяжело опустившись в кресло, он кивнул на Ротанова. Ему тоже. Ротанов, не дожидаясь приглашения, уселся напротив Эсхина. Несколько секунд длилось напряженное гнетущее молчание. Добившись пусть маленькой, но если учесть их положение не такой уж пустяковой уступки, Ротанов не стал перегибать палку и заговорил первым, стараясь смягчить слишком напряженную обстановку. «Давайте сразу уточним ситуацию. Кто я, вы очевидно знаете. В данном случае я официально представляю на вашей планете Земную Федерацию». Но мне не совсем понятно, кто вы. Эсхин презрительно хмыкнул. «Бросьте, Ротанов, никого вы не представляете. Ваш корабль ушел, шлюпка не может двинуться с места, а экипаж... В настоящее время это кучка разобщенных людей. Мы оставили вас в покое только потому, что не было необходимости в вашей изоляции». «Если все так, стоит ли тратить ваше драгоценное время на эту беседу?» «Почему нет?» На нашем острове довольно скучно. Отчего не побеседовать со свежим человеком? Что касается вашего вопроса о том, кого я представляю, то представляю я самого себя. Он хрипло рассмеялся. Не правда ли? Это приятно. Всегда представлять самого себя. Не знаю, не пробовал, сухо ответил Ротанов. Он все не мог понять, чего, собственно, добивается от него Эсхин. Зачем ему понадобилась эта встреча? Что за всем этим кроется? Поэтому он не спешил, стараясь получить максимум возможной информации. Собранные факты рано или поздно выстраивались в стройную систему, превращались в знания. В оружие, которое помогало ему с честью выходить из самых сложных обстоятельств. И сейчас, разглядывая Эсхина и его надменную позу, он подумал о том, что Эсхин больше играет в могущество, чем обладает им на самом деле. Остатки техники не им созданы. Роботы, да несколько диких племен, подчиненных роям, и, вероятно, недовольных своим положением. Не так уж велика его власть. Вряд ли он имеет отношение к черным пузырям. Хотя, кто его знает? Элна намекала, что как-то он связан с этим таинственным озером. Вот где надо искать разгадку. Значит, нужно договориться с ним во что бы то ни стало, остаться здесь, на острове, в любом качестве. Найти дорогу к этому озеру, узнать больше – а тогда посмотрим. Нельзя дать Эсхину понять, как важен сейчас для него этот разговор. «Собственно, я не спешу», — мрачно усмехнувшись, вновь заговорил Эсхин. «У меня уйма времени. А вот вы долго ли сможете быть в этой бухте без воды и пищи?» «Предположим, нам не удастся договориться, и я предоставлю вас своей судьбе. С острова не уйти. Подумайте, стоит ли нам ссориться?» «Может и нет». Может, вы и правы. Но если вы действительно собираетесь со мной договориться, то признайте во мне равного партнера и попробуйте толково и откровенно изложить суть дела. Что вам от меня нужно? В сущности, ничего. Ничего важного. Это простая формальность или, если хотите, предосторожность. В вашем нынешнем качестве вы не представляете для меня интереса. Однако существует очень незначительный шанс – пусть даже один на миллион, что обстоятельства изменятся. Но ведь вы все равно ничего не поймете и ни во что не поверите, пока не убедитесь во всем сами. Я слишком хорошо изучил вас за это время, Ротанов. Противника всегда нужно хорошо знать. Итак, я вам предлагаю пойти со мной в центральный пост моей базы. Я кое-что вам покажу. Заметьте, я приглашаю туда далеко не всякого. Ротанова удивило, что Эсхин намеренно, демонстративно не замечает присутствия Элны. Что-то чрезвычайно важное скрывалось за этим. Больше он не стал возражать. Они шли вырезанным в скале проходом, и Ротанов, внимательно всмотревшись в отполированные до блеска стенки, подумал, что здесь, скорее всего, поработал молекулярный резак, может быть, фотонный. Неплохая техника, совсем неплохая. Коридор вскоре кончился, и они вошли в зал, вид которого заставил Ротанова тихонько присвистнуть. Если Эсхин собирался поразить его, то это ему удалось. После поселения Бореев После храмов и замков иронитов он ожидал чего-то старинного, древнего или хотя бы стилизованного под глубокую старину, но они очутились в современном управляющем центре. Сюда сходились исполняющие командные устройства, индикаторы и дисплеи, волноводы, энерговоды, вогнутые зеркала огромных пустых экранов заполняли почти все стены. Назначение многих устройств казалось Ротанову непонятным, но в общих чертах рубка чем-то напоминала корабельную и не вызывала ощущения, что ее создатели – существа иного разума. Вот разве что мебель. Все кресла, столы, рабочие шкафчики были как-то однообразно пепельного цвета и очень странной формы.